Глава 8. Осада. Часть 1. Стражи, стрелки, разведчики, мясники и пара погонщиков. Это явно не все, а значит, постепенно будут прибывать и остальные силы Литу. Интересно, сколько это времени займет? Учитывая, что место ограничено, вряд ли много. «Откат навыка 1 минута». Как будто ответом на мои вопросы зазвучал в голове голос Элулу. «Со следующей волной пойдет уже сама повелительница». «И зачем мне это знать? Осталась минута до начала, даже меньше. Стоп, а разве уже все не началось? И пока не появились основные силы, почему бы не нанести удар?» «Все ко мне!» К счастью, вопросов не возникло. «Малейшее промедление, и можем не успеть. Подхватываю всех на летающий диск и мчусь в портальную комнату. Делаем привязку на 30 секунд. Ставлю себе 32. Как раз успею увидеть появление этой повелительницы. Раз уж нам придется столкнуться, хочется понимать, что она из себя представляет. А теперь быстро вниз. Не замедляясь ни на мгновение, пролетаем залитый камнем и сталью проход, в который мы с Виталием успеваем открыть туннель. Арамис, Сергей, на защите!» Этим обычно занимается Виталий. «Но сейчас он будет нужен мне для атаки. Каменная стена!» Мы пролетаем сквозь ряды неожидающих нашего появления демонов. Ветер ускоряет, свет ослепляет, даря так необходимое для реализации моей задумки время. Нас провожают около 100 глаз. Сколько же их тут? Неслабый отряд успел пройти через портал для захвата и удержания плацдарма. Уж не погорячился ли я, поддавшись спонтанной идее? Комбинация. Объединяю сталь и камень. И пусть из-за разницы в картах прирост совсем небольшой, но главное подобрать ключ к защите от такой атаки гораздо сложнее. Комбинации не относятся ни к одной стихии, а значит, в большинстве случаев остановить их можно только голой силой. Надеюсь, мне ее хватит. Нет смысла убивать их всех. С таким количеством без потерь не справиться. А придет подкрепление, и уже и меня рано или поздно достанут. Надо всего лишь отбросить их в сторону». Созданная нами стена устремляется на сомкнутые порядки демонов, захватывает их со всех сторон и начинает толкать в сторону пустоты, окружающей островок с башней со всех сторон. Жадный крик, донесшийся с той стороны, пронзил голову. Бурление по ту сторону купола усилилось. Начали появляться короткие щупальца, тянущиеся в сторону подталкиваемых к ним демонов. А не совершаю ли я так еще большую ошибку? В этот момент нападающим удалось скоординировать свои усилия и всем вместе остановить мою атаку. Значит, не время сомневаться. Пришло время финального аккорда. Подхватываю ветер, уже готового к этому Сергея, вплетаю в стену. Время использования комбинации сразу сократилось. Но даже этой секунды хватило, чтобы резким рывком впечатать захватчиков в барьер пустоты. На секунду меня заполнило какое-то мерзкое чувство, а потом пронзительный крик, все это время звучавший у меня в голове, затих. Получено 612 очков демонической энергии. Итого 612 из 5000. Дропа не было. Все исчезло в пустоте. Опыта за тех, кто меньше моего уровня, я так понял, мне больше не дают. Так что и такая награда уже неплохо. Не так много, как когда я сам атаковал, но, видимо, тут повлияло то, что и не я их уничтожил. Да и то, что мы сейчас в группе, наверное, сказалось. «Мы получили 60-й!» Раздался радостный крик Арамиса, и они исчезли с хлопком обратного телепорта. 30 секунд прошли, как же быстро порой что-то в этой жизни происходит. То все тянется, погружая сон своей монотонностью, то, наоборот, несется галопом. В этот момент буквально в паре метров от меня появился овал красного портала, совсем как тот, что открывает мне путь в Инферно. Сейчас появится вторая волна, и я наконец-то увижу эту повелительницу. Мгновения идут одно за другим, никто так и не появился. И уже я исчез в обратном телепорте. Что же происходит? К счастью, есть вариант, как можно попробовать это выяснить. «Почему не нападаете? Неужели передумали?» Пытаюсь связаться с Элулу. «Что ты сделал?» Мне послышались, или в ее голосе на самом деле появились нотки страха. «Не знаю, как ты расправился с первым отрядом, но волна ужаса и смерти, долетевшая до нас через открытый портал, заставила задуматься даже повелительницу». «Надолго?» «Что ты с ними сделал?» «Моя информация стоит дороже. Такой обмен мне не выгоден». «Действительно, если получится скормить пустоте еще пару отрядов, возможно, сегодня нападающие дальше так и не продвинутся». «В следующий раз повелительница пойдет сама. Она не будет рисковать своими подданными без необходимости. Больше твоя уловка не сработает. В прямом столкновении ты еще слишком слаб. Я видела, на что ты способен». «Значит, в следующий раз она пойдет сама. Но, черт побери, как она посмела назвать меня слабым? И это после того, чего я добился? Надеюсь, все остальные будут относиться ко мне так же. Я не против, когда меня недооценивают». «Значит, победил ты все-таки хитростью?» Моментально успокоилась Лула. «Я узнал, кто возглавит следующую атаку, и она тоже получила интересующую ее информацию. Неужели, если бы я победил голой силой, она бы сразу перешла на мою сторону? Тогда я, пожалуй, в минусе, хотя и представляю теперь, на что в глазах демона должен быть способен настоящий повелитель. Оглядываюсь по сторонам. Остальные не стали меня ждать и уже вышли из портального зала. Разумная предусмотрительность. А то ведь оставил башню без присмотра. Мало ли что в этот момент говорила Элулу. Как окрестности?» Отбиваю в командный чат. «Все чисто. Постоянно сканирую», — тут же отозвался Сергей. «Если они еще раз появятся, опять их также прижмем?» «Что-то мне не нравится слово «если» в вопросе Арамиса. Звучит так, как будто он поверил, что на этом все закончится. Во-первых, они точно еще появятся. Во-вторых, в следующий раз с ними придет архидемон. Вернее, архидемонша. Так что такой же финт нам больше не повторить. Но за округой следите. Если появится возможность, обязательно ударим. А почему этот главный демон, раз он настолько силен, сам нас не уничтожит и все?» Не удержался от еще одного вопроса Арамис. «К чему все эти сложности?» И откуда-то, не иначе досталось вместе с новым классом, я понял, что знаю ответ. А ведь действительно, почему-то я сам по этому поводу раньше не задумывался. Все казалось очевидным. Как выпадет свободное время, надо будет сесть и покопаться, не появилось ли у меня в голове еще какой лишней информации. «Она не может применить силу, которая была бы уровнем выше, чем уже успели применить мы. Иначе осуждение, санкции и прочие прелести подковерной борьбы мира демонов. Так что она сама только поможет проломить им входную дверь. Конечно, если мы перейдем границу дозволенного, она получит право вмешаться. Но пока все в нашу пользу». Как же хорошо, что во время своей вылазки я так и не применил ничего из своего нового арсенала. «Значит, нам надо неделю сдерживать обычных демонов?» Начал что-то взвешивать и продумывать Виталий. «Я бы не назвал их обычными. Каждый из них мог бы быть командиром отряда у тех, с кем мы сталкивались раньше. Так что не вздумайте недооценивать их. Даже в одиночку они представляют угрозу. А еще есть элитные бойцы». Перед глазами тут же появилась прикрытая морозным щитом фигура девятой. И только сейчас, проговорив все это, я понял, как же мало у нас шансов. А значит, нужно больше козырей. Пусть самоубийственных, на грани фола. Но это будет лучше, чем ничего. Стоило отбросить в сторону инстинкт самосохранения и здравый смысл, как сразу же удалось сформировать несколько вариантов. «Ждите меня». Бросаю своим и тут же лечу вниз, к выходу из башни. Надо успеть, пока демоны не начали новую атаку. Если текущая ситуация тебя не устраивает, значит, вноси в нее новые и новые факторы. Это, конечно, не гарантирует, что все сложится в твою пользу. Но и как раньше точно уже не будет. И у меня сейчас как раз такой случай. Конечно, было бы хорошо опять собрать все золотые карты Земли и расправиться с Лилиту раз и навсегда. Только вот кто отправит их за мной в неизвестность, оставив без защиты свой дом? В тот раз собрались просто чудом, несмотря на то, что вторжение шло на нашей Земле. Видимо, все случилось слишком быстро, чтобы суметь придумать причины своего неучастия в этом мероприятии. Так что, если кто и пойдет за мной, то отдельные люди. Еще вариант – попросить помощи у Соболева. Но и тут есть нюансы. Все рассказывать совершенно не хочется, а если начать умалчивать о деталях, то использовать его получится только в темную, даже, скорее всего, с большими жертвами, и этого мне не простят. А ведь в будущем я планировал наладить сотрудничество. Значит, выход только один. Надо использовать моих врагов. К счастью, они достаточно сильны, чтобы суметь покачнуть чашу весов. Да, никогда бы не подумал, что буду радоваться этому факту. А тем временем план в голове начал обрастать деталями. Первый шаг. Подготовка. Отправиться на вторую землю через активированный портал у башни, запитать его демонической энергией, чтобы продержался неделю и работал только в нашу сторону. Раздвинуть землю, создавая искусственный провал, и аккуратно там все спрятать. Готово. Теперь издалека портал не заметить. Если бы, конечно, он открывался в каком-то людном месте, пришлось бы корректировать план. А так кругом лес, в радиусе нескольких километров ни души. Путь к моей башне спрятан в толще земли и прикрыт со всех сторон слоем металла. Даже если случайный лесник найдет, просто ему так не разобраться. А там и время придет. Шаг второй. Информационная поддержка. Почти 20 минут на полной скорости, а стихийными прыжками да под ускорением она у меня не маленькая. Удаляюсь от места высадки. Ушел бы дальше, но времени нет. В любой момент Лилиту может пойти на штурм. Оставляю на земле свой тактический шлем, который на оставленной лже-арпе частоте начал транслировать мое послание. Проход готов. Смогу открыть в течение недели. Приготовьте войска, надо будет зачистить плацдарм. Собственно, ради последней фразы все и затеяно. Не знаю, как у них в этом мире все устроено. Но мне будет спокойнее, если буду знать, что по сигналу у подножия башни окажутся готовые к бою солдаты, а не случайные люди. А то отправишь сигнал, а в портал отправят группу в белых халатах. Оно мне надо. Да и видимость сотрудничества заодно поддержу. Портал нашел, об опасности предупредил. Чем не идеальный союзник? Теперь через Инферно и военную базу перебираюсь на Первую Землю. Или все-таки именно это вторая? Впрочем, глупости. Пусть этот мир и является для меня родным, но сжился я уже с этим. Да и ближе он мне, как ни крути. Так что именно ему и быть первым в моем списке. Пока все идет удачно, да и связи среди военных пригодились. По дороге без проблем удалось получить новый тактический шлем. Пара секунд подгрузить настройки, и уже от старого не отличишь. А вот теперь проблема. Продумав первую часть плана, я не уделил достаточно внимания второй. Как мне связаться с Михаилом? У меня не так много врагов, так что я на него, можно сказать, рассчитывал. Его номер в моем списке контактов вне зоны доступа. То же самое и с каналами связи, на которых раньше были Анастасия и Эмма. Если, как я думаю, таинственный аноним — это одна из них, то можно было бы зайти с этой стороны. Отправитель 31-14-141. Ты постоянно пропадаешь из зоны доступа. Что за дела у тебя в Инферно? Ты готов встретиться по вопросу, М, как мы договаривались? Отправитель не подписан, но на этот раз и не скрыт. Следовательно, можно будет написать ответное письмо. Прекрасно. Значит, план в силе. Сейчас тебе надо будет передать от меня сообщение Михаилу. Чтобы не было вопросов, скажешь, что я сам на тебя вышел по старому каналу, который ты случайно проверила. Допустим. Чего ты хочешь? Может, все-таки спросить, кто это? Пока в пользу версии Анастасии и Эммы добавился еще один аргумент. У меня не так много чужих позывных, чтобы я мог с этими людьми связаться, да и против обращения в женском роде возражений не было. Начиная с завтрашнего дня, в течение недели ему нужно будет находиться на месте бывшей стоянки российских войск. Они уже ушли дальше, но саму локацию ты знаешь и сможешь найти. В это время, в любой момент, там может открыться портал прямо вместо одной демонической разборки. Зачем это ему нужно? Там одни командиры, так что есть вероятность получения редких карт, плюс возможность заявить о себе не только в человеческом мире. Зачем это нужно мне? Пусть останется секретом. Теперь быстро отключиться и назад. Все, что мог, я сделал. Если попытался объяснить ситуацию и начал уговаривать, Михаил бы точно не пришел. А так есть вероятность, что ему станет интересно. Если все-таки придется его использовать, надо будет сразу вытащить оттуда Анастасию. Черт, ведь нет же ни одной причины считать, что это она. Неужели мне просто хочется в это верить? А может, эти цифры в коде отправителя имеют смысл? Разложить их на двоичный код или азбуку Морзе, или просто на номера букв в алфавите? Чем я занимаюсь? У меня, возможно, сейчас башню захватывают, а я тут пытаюсь ребусы разгадать. Портал в башню. Жалко, конечно, тратить, но выбора не было. Обратный телепорт не подходил. Я не знал, сколько времени займет проработка запасных вариантов. Постоянно экономить нельзя. Порой, если не просто хочешь, а должен победить, то надо тратить все ресурсы и выкладываться на полную. К счастью или к сожалению, у меня так происходит уж слишком часто. Я вернулся. Портал дал мне выбрать место высадки, и я сразу очутился на втором этаже. «А у нас сломали дверь, рисуют пентаграмму!» Тут же раздался грустный голос Арамиса. «Если мы в Инферно и нас атакует архидемон, то кого ж они хотят призвать? Только вот каркать не надо. Я кинул свирепый взгляд на Серегу. Тот надулся и вместо ответа вывел картину происходящего этажом ниже. Все-таки не зря мы оставили небольшие ходы в закрывшем проходы камни. А наш мастер ветра настроил там передающие картинку линзы. Сейчас можно было увидеть обломки двери, выбитые, по всей видимости, атакой самой Лилиту. Правда, внутрь она так и не зашла. Первый этаж опять заняли самые обычные, уже не раз встреченные мной демоны. Хотя нет, вот и новенькие, сгорбленные синие карлики, которые без устали ползут по всему полу на четвереньках и что-то чертят. Остальные же просто встали вокруг них и нервно вглядываются в темноту по углам, ожидая нападения. Да, заставили мы их своей первой атакой себя как минимум опасаться. «Может, нападем?» — предложил Виталий. «А вот это плохо. Раз даже такой рассудительный человек, как он, предлагает бросаться вперед, значит, нервы у всех на пределе. Очевидно же, что это ловушка. Мощное орудие готовится к атаке, защиты практически нет. Атакуй не хочу. Если они не дураки, а это точно не так, то при атаке нас встретит очень неприятный сюрприз. Думаю, они этого ждут. Так что и мы повременим. Тем более, что вот еще что. Я, конечно, не очень разбираюсь в этих рунах, но, судя по всему, значки — это какое-то заклинание, а стрелочки — направляющие. Так вот, они нацеливают его прямо в наш проход-ловушку. Тут и все остальные обратили внимание, что все указывающие линии пентаграммы направлены на фальшивую дверь второго этажа, поставленную на месте обычной стены, и сразу стало легче. Чувствовать себя на ход впереди противника для боевого духа самое то. В этот момент синие гоблины завершили фигуру, а все демоны с неожиданным единодушием бросились наружу. «Пожалуй, нам стоит отступить. Правда, далеко убраться мы так и не успели». Огромная волна раскаленной магмы вырвалась из пентаграммы и ударила в фальшивый завал. Камни, оставленные Виталием, испарились моментально, а вот настоящая стена башни выдержала. Огромная волна, в это мгновение потерявшая ход, плеснула в сторону, как бы между делом выжигая все на своем пути и обнажая настоящие проходы, а потом вытекла наружу. Надо признать, если бы эта атака была направлена не в стену, мы бы убежать не успели. Так что в какой-то мере нам повезло. Но с другой стороны, сотворили мы эту удачу сами, своими руками, тщательно подготовившись к осаде. А потом начался самый обычный навал. Стрелки своими атаками полностью расчистили коридоры и сейчас пытались продавить наши щиты. Бойцы ближнего боя под прикрытием мясников накатывались на нас волнами и откатывались обратно, так и не успев пробиться дальше. И каждый раз оставляя на земле парочку своих. Запас недавно потраченной демонической энергии снова начал пополняться. Уже 2 часа мы отражали неспешные атаки. Казалось, наши противники не столько пытаются прорваться дальше, сколько проверяют нашу оборону на прочность. Если честно, я боялся нового ритуала. Не факт, что в этот раз нам так повезет. Так что, когда демоны расступились в стороны, пропуская вперед одного из своих командиров, у меня тут же вырвался вздох облегчения. С живым противником, какими бы силами он ни обладал, справиться проще, хотя бы потому, что понимаешь, что от него ждать, и понимаешь предел его способностей. И пусть после появления карт эта граница существенно сдвинулась, с точки зрения психологического комфорта ничего не изменилось. «Это же ребенок!» На мгновение расслабился Виталий и чуть не поплатился за это жизнью. Из-за спины миниатюрного, действительно чем-то похожего на девочку демона, выглянул цветок и плюнул в нашу сторону ядом. К счастью, Арамис, как обычно, страховал нашу оборону и в последний момент смог его перехватить. Если честно, повезло, что его силы медной карты хватило на это. А раз он справился, значит, это не основное оружие этого демона, а скорее что-то скорострельное и вспомогательное. В этот момент я наконец-то смог разглядеть ее имя, и стало понятно, что нас уже стали воспринимать всерьез. 11-е. На что же способна эта девочка, бывшая одной из главных помощниц убитого архидемона? Какие у нее цели и почему она сменила сторону? Нет ни ответа, ни даже догадок. Как же плохо, когда противник в курсе, на что ты способен, а ты нет. Впрочем, одно я знаю. Ей под силу пробить мою защиту, но от этого легче как-то не становится. Вот бы проверить, на что она способна. Точно, паучиха. Пока я придерживал ее в запасе, но сейчас именно она и произведет разведку боем. По полу мелькнула еле заметная тень, и с высоты обрушилась закованная в хитиновую броню тело. Казалось, она сейчас просто раздавит одиннадцатую одной своей массой. Но вместо этого цветок, только что плюнувший нас ядом, взорвался миллионами маленьких розовых лепестков, облепивших со всех сторон противника. «Страж этажа повержен». И лепестки тут же разлетелись во все стороны, не оставив после себя ничего. Быстро и опасно, но, судя по всему, на этом ничего не закончилось. Лепестки начали собираться в воздухе вокруг одиннадцатой. Вот они сжимаются все больше и больше, а потом исчезают. И ничего. Или нет? Кажется, сам воздух перед нами приобрел какой-то светло-зеленый оттенок. Это случайность или начало новой атаки? В любом случае надо что-то делать. Сканируем пространство. Металл и воздух прощупали каждый квадратный миллиметр зала, но так ничего и не обнаружили. А цвет воздуха стал еще более насыщенным. И начало казаться, что вся эта зеленая масса движется в нашу сторону. «Линза!» Сергей тут же сформировал передо мной увеличительное стекло из своей стихии. «Еще!» Перед ней появляется вторая, потом третья и четвертая, пока наконец-то не становится ясно, что же на нас надвигается. При достаточном увеличении однородная зеленая масса распалась на маленькие колючие шарики, сцепленные друг с другом усиками-жгутиками и неторопливо гребущие в нашу сторону. Стоило мне разглядеть их по отдельности, как система тут же промаркировала их пояснительными надписями. Семя адской лозы. При попадании внутрь организма использует его массу в качестве питательного вещества, прорастает наружу и обездвиживает своего носителя. Вот только этого мне не хватало. Надо срочно избавляться от этой гадости. «Попробуй сдуть их», — киваю Сергею. Но силы его карты не хватает, чтобы даже замедлить это неспешное движение. Попытка создать что-то вроде стального поршня и просто физически вытолкнуть этот воздух в сторону противников тоже не увенчалась успехом. Все мои сооружения тут же разрушались точечными атаками со стороны демонов. Да, это не тупое зверье, с которым приходилось сталкиваться раньше. Это умные и по-настоящему опасные противники. А эти летучие споры все приближаются. К счастью, двигаются они неторопливо. И время у нас есть. Открываю панель с навыками. Вероятно, хоть что-то здесь сможет мне помочь. Все не то. Нет, конечно, можно попробовать изменить на 5 минут физические законы. Этого точно хватит, чтобы расправиться с этой гадостью. Но тем самым я развяжу руки для ответного шага Лилиту. И что-то мне подсказывает, что с очень большой вероятностью я это не переживу. Что же еще? Может, отступить и попытать счастье завтра? Так, прочь упаднические мысли. Если каждый раз не сражаться до конца, то нам точно никогда не победить. И тут мой взгляд привлекла надпись «Бытовые заклинания». Вдруг именно здесь появилось что-то, что может мне пригодиться. Тот же поиск предметов, к примеру, уже не раз меня выручал. Но мечтам моим не суждено было сбыться, все осталось по-старому. Ни новых заклинаний, ни очков для их изучения, даже если бы и были. И только сиротливо светится надпись «Уборка помещений». На всякий случай щелкаю. Все-таки сейчас в башне убраться точно не помешало бы. Нет свободных очков бытовых заклинаний. Желаете изучить за очки демонической энергии? Стоимость 200. Заклинание «Уборка» изучено. На указанной площади уничтожает все самостоятельные объекты диаметром менее 1000 микрон. Взмах рукой. И от биоатаки не осталось и следа. А я крут. А ведь сколько интересных применений для этой возможности можно будет найти в дальнейшем. Как минимум, атаки отравляющими веществами можно не бояться. В этот момент 11-я начала формировать облако спор заново. И это стало ее ошибкой. Мне осталось только кивнуть Сереге с Арамисом. И комбинация ветра и света сдула еще не набравшую силу пыльцу в сторону демонов. Мгновение... И оттуда донеслись протяжные вопли ужаса и боли. Несмотря на все, что уже было, как-то не ожидал, что демоны тоже могут чего-то бояться. «Вперед! Надо выбить их из башни!» Но наш рывок навстречу смешавшимся порядком захватчиков остановился сам собой, так, по большому счету, и не начавшись. Неспешным шагом нам навстречу выдвинулась 11-я. Крики убитых соратников, пострадавших от ее же атаки, не вызвали на этом каменном лице ни одной эмоции. И как такая ледяная натура соотносится с доставшейся ей силой природы? С каждым шагом эхо ее шагов становилось все более гулким, тело постепенно покрывалось каменной корой, а из-за спины появились 6 корней щупалец. Вот, значит, какая у тебя боевая форма. «Повелитель!» — раздался в голове еле слышный шепот. Глава 9.